Глава 8. На благо магов земли. Эсвелли разбудила меня на рассвете, а я утро не люблю. Никогда не любила. Однако, к своему удивлению, проснулась бодрой и сразу от одного единственного касания. Мама, например, меня в школу пинками будила. Шучу. Обычно будила, как любящая родительница, с поцелуями и лаской, только долго. А тут, смотрите, раз, и «Здравствуй, солнце, здравствуй, день, мне здороваться не лень». Маги земли, как истинные сыны природы, жили сельской жизнью. День прозевал, урожай потерял. Коси коса, пока роса, роса долой, и мы домой. Кто рано встает, и так далее. Я таких поговорок много знаю. Только что в школе писали сочинение на тему деревень и сел. Мои одноклассники в основном сделали опору на современность, а я вот прошлась по старине. Теперь вот могу блеснуть умом. Жаль только, что мысленно. Я застелила быстро постель, больше похожую на длинную и немного шире обычного лавку, и вышла во двор. Хотя какой тут двор? Заборов-то нет ни у кого по деревне. Вот и получается, что на улицу. Раздетый по пояс Рар умывался, расплескивая воду из корыта во все стороны. «Оу, дельфин, тише, воды мне не оставишь!» «Руслана, доброе утро!» Степенно поздоровался парень, пряча покрасневшее лицо в полотенце. Косые заинтересованные взгляды подростка я еще вчера заметила, пока повторяла, как попугай, кошеные наставления мужикам. Я Рару определенно нравилась. Парень тоже был хорош, только зная наперед, что Лурин не мой мир и ничего толкового из моих симпатий не выйдет, я его как парня даже не рассматривала. Честно признаться, мне эти сюси-пуси никогда не были нужны. Собственно, Масхадова я игнорировала именно по этой причине. Насколько бы Алан не был внешне прекрасен и богат, меня волновала только пропажа родителей. Я не смогла переключиться на что-то другое. Да и как можно, когда случилось такое горе? «Мамочка, па, я обязательно вас найду. Только дождитесь». Сразу захотелось ускориться, быстрее решить конфликт магов света и тьмы и перепрыгнуть в другой мир. Но нельзя. Нельзя отключать голову. Как решать конфликты, когда я полное зеро в плане магических сил? Нет, они есть, конечно, да только этими силами надо еще научиться пользоваться, а я лишь ветки откладывать в кучу научилась. Если учесть, что белые и темные разбежались довольно прытко, без сопротивления и видимого недовольства, кажется мне, что товарищи приготовят какую-нибудь каку друг другу, а заодно и мне. Слишком мало страха было в глазах товарищей. Особенно темных товарищей. Нет, надо научиться защищать себя и невинных, потому как именно от их благополучия зависит мое перерождение». Я с улыбкой на губах поскакала вниз по склону, где стоял дом старосты, когда Эсвель указала мне направление будущей постройки. Топоры и молотки уже звонко стучали у реки. Мастера уже работали над моими чертежами. Мило, что Игорь не разбудил меня раньше. Все-таки хороший дядька. Надо будет попросить именно его позаниматься со мной магией. Он сразу поймет, что ты иная. Прокомментировал мои мысли Коша, терпеливо болтаясь из стороны в сторону на моем плече. «Почему?» «Потому что двумя стихиями на Лурине никто не владеет. Даже если женится пара магов, их дитя перенимает ту стихию, которая наиболее доминантна в паре отца и матери». Я крепко задумалась, шагая к реке. Оттого и не сразу заметила Битрину. Только когда стражница заступила мне путь, я резко затормозила. «Доброе утро, Битрина!» «Улыбаемся и машем. Приветливость и доброта — наше все!» Стражница прищурилась, крепко стиснув кулаки. «Здрасте. Это еще что за агрессия? У кого-то аллергия на манеры?» Не теряя улыбку, выжидающе смотрела на гордость какой-то там Академии стихийников. «С меня взятки гладкие, я могу выслушать претензии, оформленные в предложение. Пока же их нет, только догадываться такому недовольству стихийницы». А стражница молчала, упорно сверля меня негодующим взглядом. Коша фыркнул и переступил с лапки на лапку. Этим самым запустил процесс активного режима у девушки. «Иган считает, что ты богиня». «Вот те раз, ничего себе. Ну, может, оно и к лучшему, раз с магией тут такая засада. Мне надо учиться, а не скрываться от магов. Побыла нормальной, достаточно. Одно непонятно, как при всех таких подсчетах Иган со спокойной душой отправил меня на кухню в рабство жены». Размышляя, даже не моргнула, боясь сбить Бету с мысли. Брюнетка поджала губы и скрестила руки на груди, являя собой позу, далекую от позы верующей почитательницы. Хмыкнув, погладила совенка. «Понятно, продолжения не будет. Ты раздражена этим?» «Еще как! Богиня не потеряется в лесу, как идиотка. А еще...» Глаза стражницы негодующе прищурились. «А еще не будет обворовывать пожилых женщин!» Щеки сами по себе вспыхнули от стыда. «Это платье моей бабушки!» — возмутилась Бета. Стражница потянула ко мне свои руки. «Не знаю, что она там собиралась сделать, платье срывать или меня толкнуть, но ничего у Беты не вышло». Коша хлопнул крыльями и совсем не по-совиному рыкнул. «А ну, руки убрала!» Бетрина испуганно ойкнула, отпрыгивая почти на метр от меня. «А Кошу уже не остановить. Кто возмутился больше всех, так это совенок. А ты смотри на нее, а! Без году неделя мака туда же! Дуэль собралась организовать? Так Руся от тебя мокрого места не оставит. Совсем совести нет. Им помогаешь, здоровье нации бережешь, а она платье зажала. Может, мы не хотели, чтобы о нас кто знал? Обязательно везде свой нос совать и до истины докапываться? Землеройка, блин!» Коша спорхнул с моего плеча и сел на козырек ближайшей крыши. Не знаю, кто из нас был в большем шоке, но и у меня, и у землевички глаза были квадратные. «Что смотришь? Достала она меня. Прости, эстет». «Ну...» С моим мысленным стоном Бета резко опустилась на одно колено и склонила низко голову. «Прости, милосердная, я...» «Хватит!» — раздраженно фыркнула я, топнув ногой от досады. «Не милосердная!» Бетрина резко побледнела. «В смысле...» — я всплеснула руками. «В смысле не эстет! Зови меня Русланой!» «Но твой спутник...» Теперь Бета отказывалась верить, что я не богиня. Он же говорящий. В летописях древних магов именно с этого начинаются описания шести богов. «Ага», — насмешливо ухнул кошмарик. «А раз ты, Русечка, не эстет, то будешь седьмой. Описание придется дополнить». «Да умолкни уже. Партизан из тебя никакой», — я цокнула языком. Посмотрев на Бетрину, задумалась, с чего начать. «Оставлять так девушку нельзя». Коша прав, узнавать о противостоянии темных и белых нужно в непринужденной обстановке, но и не воспользоваться ситуацией тоже нельзя. В какой-то степени все вполне удачно сложилось. Значит так, сейчас ты идешь и делаешь то, что обычно. Никому про меня не говоришь. За оплатье я дико извиняюсь, прикрытие было необходимо. У меня есть определенная миссия. Она предполагает осторожность и скрытность. Это понятно? Так точно. Никому не говорить о том, что ты эстет, то есть, что ты не эстет, то есть, что ты седьмая богиня? Бетрина испуганно моргнула. Я негодующе посмотрела на фамильяра. «Доволен?» Коша хитро прищурился и тихо засмеялся. «Это было странно. Сова смеется, конечно, та еще дикость. Доволен я или нет, время покажет. Пока же, деточка, ступай на пост. Или ты сегодня выходная?» «Вечером моя смена», — споткнувшись на букве, прошептала Бета. «Очень хорошо», — оценил старание девушки Коша. «Просто блестяще, я бы сказал. Тогда иди отсыпайся. Вечером мы с моей богиней...» Кошмар усмехнулся, непонятным образом владея пушистой мимикой птицы. «Придем к тебе. Богиня у меня молодая, силы божественной моря, а владение ею на нуле. Очень нуждаемся в наставнике. Покажешь нам, как дозированно разгонять магию земли. Не хотелось бы повредить ваш лурин за время нашего пребывания здесь». «Я...» «Спокойно». Тон Коши стал мягким и ласковым. Слишком Бета нервничала. «Надо ее успокоить. У тебя все получится. Ты ж в академии училась? Вон, как староста тобой гордится. Небось, отличницей была?» «Да». «Вот. Здорово же. Так, Русланушка?» «Так, Коша». Я улыбнулась и помогла стражнице подняться. Она так дрожала, что чуть и меня не завалила. «Не волнуйся, все будет хорошо. Коша прав, мне действительно нужна помощь смертных». Фантазия понеслась вскачь. «Там, в небесных чертогах, силу не нужно ничем ограничивать. Здесь внизу все иначе. А так как это первое мое явление в мире смертных, надо всему учиться, несмотря ни на какую божественность. Моя миссия слишком важна, чтобы делать ошибки. Поможешь?» «Это честь для меня великая». «О-о-о!» — Коша хохотнул. «А мне нравится. Великая куда круче милосердной, как думаешь?» «Думаю, не стоит злить эстет такими шуточками, если она существует». Последняя прошептала едва слышно. «Ни к чему у Бетрини сомневаться в божествах. Я в них, например, куда больше верю, чем раньше». «Иди, Бета. Спасибо, что согласилась помочь». «Никому ни слова о том, что услышала», — с нажимом повторил Коша. «Веди себя, как обычно. При нас больше не падай в ноги». «Все поняла. До встречи». Могиня робко улыбнулась и понеслась по улице вверх. «И все же странно, что Иган молчит», — прокомментировала я полученную информацию, провожая взглядом стражницу. «Да ничего странного», — Коша забавно нахохлился. «Хоть тебе и трудно это принять, но местные божества часто не сходят к смертным. Типа того пантеона, который нашел свое отражение в мифах Древней Греции». «Зевс, Посейдон, Аид и Ко?» «Вот ты смеешься, а я тебе правду говорю. Боги спускаются. От этого зависит их сила. Им нужна надежная паства. Это у вас дух хитрый ход сделал. Много имен себе организовал и в нескольких религиях закрепился. А тут товарищи еще молодые». «Ля, а чё ты смеешься? Лучше бы на ус мотала». «Нет усов. Свои тащи, намотаю». «Ну, не смогла я, сколько ни старалась представить себе Бога во плоти. Дух как-то привычнее, что ли. Он дух, мы души. Это впитывается в нас с молоком матери. А чтобы боги гуляли по улицам, это нереальная фантастика», — сказала та, которая воскресла и стала бессмертной. Подслушал эти мысли Коша и громко фыркнул в ответ на мой смех. «Ну и шуточки. Невозможное». «Нормально». Я обиженно показала фамильяру язык. «Как он шутить изволит, так можно. А мне сразу невозможное. Давай лучше спрыгивай с крыши. Хочется уже посмотреть, как дела с водяными мельницами обстоят. Что-то они много там всего натаскали». Кошмарик согласно ухнул и слетел обратно на плечо. Дальше все пошло по вчерашней схеме. Несмотря на видимое недовольство, Коша принялся нашептывать мне советы. Не успела я спуститься к реке. Дело охватило всем. Я бегала от одних мастеров к другим, координируя работу. Кошу качала во все стороны от этой беготни, но фамильяр терпеливо всматривался в заготовки, фиксируя брак, если он появлялся. Прервались только на обед. Женщины пришли дружной компанией, с улыбками на лице и с корзинами в руках, от которых до одурения вкусно пахло сдобой. Народ весело шутил между собой, смеялся, разговаривал. Было видно, что маги земли искренне дорожат своими отношениями, уважают друг друга и даже любят. Я это заметила еще в лесу, потому как держались мужики своего старосты, а Иган в ответ учтиво разговаривал с каждым работником. А еще дети. Не зря говорят, ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители — пример ему. Дети магов земли настолько сплоченно помогали своим родителям, что я диву давалась. Молча, без «я не буду» или «я не хочу», с широкой улыбкой на лице и сияющим взглядом. Возможно, причиной была магия. Я, например, тоже с огромным удовольствием ходила следом за теми землевиками, которые работали исключительно силой стихий. Но вряд ли. Все же дело в самом воспитании и личном примере. Обливались потом до самого заката. И все не зря. Нижний ярус мельницы был обкопан и залит фундаментом незнакомого мне состава. Мастера набили два огромных водяных колеса, которые завтра планировали устанавливать в нескольких положениях по отношению к потоку воды. Течение позволяло сделать их нижнебойными. С терминологией помогал Коша. Я чисто громкоговоритель. Так себе работала. Ну и еще офигевала, впечатляясь масштабом деятельности. Только подумайте, магам земли достаточно полдня, чтобы возвести трехэтажное здание. Останавливает только ожидание фундаментного присева. Для того, чтобы ему отстояться, Иган сказал, достаточно одной ночи и суточной подсушки цементного раствора тремя магами. Просто невероятная стихия, я вам скажу.